Многие из тех, кто умеет болеть, когда нужно, честно болеют. От одного читателя я давно еще получил письмо, в котором высказывалась любопытная мысль. Средний срок человеческой жизни около 70 лет. По мысли моего собеседника, всего лишь результат подражания, массового самовзаимовнушения. Всю жизнь, пишет мой уважаемый корреспондент, люди настраиваются и настраивают друг друга жить примерно такой срок. Поэтому и живут столько, а могут дольше. Попади человек обычный в общество долгожителей, где жить принято, скажем, до 200, а иначе и не мыслится, меньше просто неприлично, и он жил бы свои 200, а то и все 300, норму бы перевыполнил. Йога и зоология. Крысы, собаки, кошки повышают и понижают у себя частоту пульса, кровяное давление, изменяют работу почек, влияют на биотоки мозга, приток крови к правому или левому уху. Словом, делают с собой все, что угодно, лишь бы избежать боли, получить пищу или хотя бы глоток свободы. Если, например, как только снижается давление, звенит звонок, и нет другого способа повлиять на звонок, кроме как через свое давление, а от звонка зависит, стукнут током или нет, тут и проявляются скрытые дарования. Людей, согласившихся на испытание, столь непосредственным образом не наказывали и не поощряли. Только просили каким угодно образом включить звонок, укоротить полосы на экране. И никаких кнопок. Попробуйте сами. Приведите себя в такое состояние, чтобы это произошло. Попробуйте. Сигналы звонка или полоски были соединены с датчиками, отводившими ритмы мозга или сердца, показатели кровяного давления. И большинство испытуемых через некоторое время добивались желаемого, регулируя звучание звонка, длину полоски и тому подобное, регулировали свои мозговые и сердечные ритмы, давление, некоторые другие функции. Трудно было описать это словами. Они что-то раскачивали внутри. А другие старались по-особому расслабиться или напрячься. Главное было найти то хоть однажды, и легко повторялось и закреплялось. Молитва и вдохновение. Что делает человек верующий, молящий Господа о здоровье, об удаче, о вдохновении? Не производит ли невольно ту же самую раскачку подсознания? Не занимается ли самовнушением, притом в прекраснейшей, веками отработанной форме? Полагается на могущественную внешнюю силу, не подозревая, что сила эта находится в нем самом. Просит чуда у существа сверхъестественного. И получает его от себя. Так.